Все это мне поведал Александр Семенович Макаров, прибывший на третий день, как только ему разрешил Роджерсон, ко мне с докладом. В конце концов, я хоть и раненый, но все еще пока канцлер империи. Вообще, по предварительной прикидке Макарова, в заговоре принимало участие в той или иной степени порядка 180 человек. Да, долгими будут разборки. По замыслу заговорщиков Павла надобно было сместить после рождения нового наследника. Павел бы отказался от престола в пользу сына Константина и Александры, затем Павла и Константина бы изолировали, увести в такое место, где они могли бы находиться под надлежащим надзором, и где бы они были лишены возможности делать зло. Это было найдено в записках Бенниксена, а над малолетним наследником было бы провозглашено регентство. Ну и понятно, кто бы в этот регентский совет входил. Хотя, думается мне, что либо Панин, либо Палин вынашивали мысли единоличного регентства. Так, кстати, и Дерибас на допросах показал. Но так как тайная экспедиция при правительственном сенате все же не зря хлеб свой жевала, сколь заговорщики не конспирировались, но кое-какая информация все же наружу просачивалась и в тайную экспедицию поступала. Поэтому у Макарова были основания подозревать некоторых заговорщиков. Но детонатором еще толком неподготовленной акции послужила, как часто это бывает, роковая случайность. Так как заговор обрел уже определенные черты, держать всю диспозицию в голове стало невозможно, поэтому пришлось доверять это дело бумаге. А бумага – это уже документ, и чем шире круг посвященных лиц, тем больше бумаг. А где хранятся тайные бумаги? В тайниках, конечно, сейфов как таковых еще же нет. Но про тайники своих хозяев очень часто знают слуги. Не все, конечно, но самые приближенные знают. Леонтий Леонтьевич Бенниксен хоть и не был главой заговора, тем не менее, был одной из ключевых фигур, и еще он попал в поля зрения Макарова. Вот его камердинер и был принят в разработку. Я уж не знаю, какие ключи к нему подобрал Макаров, так как Александр Семенович своими секретами не делится, но документы из тайника Бенниксена вскоре попали на стол Макарова. Не хватись их Бенниксен буквально через час, как они из тайника перекачивали даже не к Макарову еще, а к его человеку, все могло сложиться и не так трагично. Ну, арестовали бы заговорщиков, но не факт, что на следующий день, ведь без разрешения императора Макаров такие фигуры тронуть бы не посмел. Но Бенниксен хватился документов и запаниковал. Его камердинер сбежать не успел и, естественно, во всем признался. Бенниксен понял, что из-за него весь заговор проваливается, и это в лучшем случае каторга, а то и плохо. Поэтому заговорщикам пришлось срочно вводить в действие абсолютно сырой план, даже не дожидаясь рождения наследника. Пока заговорщики готовили свои полки, к стрельне был направлен небольшой отряд, задачей которого был перехват возможных курьеров. Затем, после свержения императора, к стрельне должны были подойти более серьезные силы. Вот меня этот отряд и принял за курьера. Каково бы ни было напряжение в стрельнинском дворце от ожидания рождения будущего наследника, но выстрелы они все же услышали и выслали 10 человек из дежурной роты охраны. Они меня и нашли. А через час Шурочка благополучно родила абсолютно здорового мальчика весом 9,5 фунтов и ростом 12 вершков. Мать и младенец чувствуют себя хорошо. Бог даст, вырастет и когда-нибудь станет новым российским императором Павлом II. Как же так случилось, что, зная о потенциально возможном заговоре против Павла, я умудрился этот заговор прозявить? Ведь и службу безопасности специально создал, и убрал из охраны гвардейские полки и телохранителей к императору представил, а в результате убийство Павла произошло даже раньше, чем в той моей истории, которая, надеюсь, все же у меня была. Нет, точную дату я не помню, но это точно было уже в следующем веке, потому что альпийские приключения Суворова были в 1799 году осенью, это точно. А умер генералиссимус в мае 1800 года. Павел тогда точно был еще жив. Ну, генералиссимус пока только фельдмаршал. И то фельдмаршалом стал за победы над персами. Скорее всего, генералиссимусом Суворову не быть. Да пусть лучше поживет подольше. А прозявил ты заговор элементарно из-за собственной самонадеянности и дилетантизма. Создав службу безопасности, ты кем ее укомплектовал? Просто преданными, на твой взгляд, и не глупыми офицерами, но не профессионалами. Ты хоть одного специалиста у Макарова попросил? Нет, а успокоился. Знания твои о заговоре и убийстве Павла ограничивались лишь самим фактом. Про фигурантов ты ничего не знал. Что-то вспоминалось про Зубовых, и все. Ну вот, отправил ты Зубовых в ссылку, окружил Павла вроде бы людьми, ему чем-нибудь обязанными, и что в этом заговоре замешан, пока правда непонятно как, даже Кутайсов. И вообще твоя гибель под стрельней была бы вполне логическим завершением всей этой эпопеи с охраной и безопасностью. Вот чего ты не поручил это Макарову, ведь именно Макаров раскрутил дело с канальским цехом. Есть ли во всем этом английский след теперь? Тогда ведь вроде бы Оленька Жеребцова была связующим звеном между Уитвартом и заговорщиками, а сейчас, эх, жалко, что полгода назад Джордж Чилтвильерс был отозван в Лондон. А мы тогда, блин, радовались, что он получил там новую, более высокую должность в Министерстве иностранных дел, стал личным секретарем лорда Гринвилля. «Здравствуйте, Александр Федорович, как вы себя чувствуете? Иван Самойлович сказал мне, что ваша рана хоть и серьезная, но жизненно важные органы не задеты и, бог даст, вы поправитесь. Я попросил еще и Якова Васильевича Вилли осмотреть вас. Через час буквально после Макарова ко мне заехал новый император, Константин Павлович. Он вошел ко мне в сопровождении Дуни и своего флигеля-адъютанта Протасова. Спасибо, ваше величество, но думаю, целый консилиум ради меня собирать не стоит. Чувствую я себя вполне сносно, хотя подозреваю, что были времена, когда я чувствовал себя значительно лучше. То, что вы шутите, вызывает надежду, что действительно все будет хорошо. У вас есть какие-нибудь просьбы? Может быть, просьб к вам, ваше величество, у меня много, но их мне еще надо тщательно обдумать. Единственное, о чем прошу сейчас, не оставить милостью вашей семьи сопровождавших меня кирасир. Они все геройски сражались и были подло убиты. Особенно прошу за семью капрала Назарова. Назаров закрыл меня собственной грудью. Если бы не он, я бы с вами сейчас не разговаривал. Хорошо, Александр Федорович, когда поправитесь, напишите прошение, я подпишу. Благодарю вас, ваше величество. Александр Федорович, я понимаю, что вы сейчас, так сказать, не в форме, но один вопрос я хотел бы с вами обсудить. Константин выразительно посмотрел на Протасова и, повернувшись к Дуне, поклонился. Простите меня, княгиня. Протасов подал Константину какие-то бумаги, и они с Дуней удалились. А Константин взял стул и сел возле моей кровати. Вот этот документ мне сегодня принес господин Макаров. Протянул бумаги мне. Мы на судне, капитан и старший помощник которого составляют нацию, чей язык нам не знаком. У меня морская болезнь, и я не могу встать с постели. Вы приходите, чтобы мне объявить, что ураган крепчает и судно гибнет, ибо капитан и старший помощник сошли с ума. Я думаю, что судно погибнет. Но вы говорите, что есть надежда на спасение. Я вас заклинаю представить матросам, что им следует спасать судно, что их много против всего двух и что смешно бояться смерти от рук сумасшедших, когда вскоре все и они сами утонут из-за этого безумия. Вы возвращаетесь ко мне, чтобы объявить, что опасность увеличивается, так как сумасшедшие по-прежнему управляют, но что вы по-прежнему надеетесь. Прощайте, вы счастливы более меня, мой друг, так как я более не имею надежды. Так полагаю, что сие написано эзоповым языком. Надо быть очень наивным человеком, чтобы не понять двойного смысла. Это ведь явное подстрекательство к бунту. И у кого из заговорщиков это было найдено? Графа Панина, а автор, Макаров считает, Семен Воронцов. Ну вот и английский след. Что вы имеете в виду? Исхожу из того, что любое событие кому-нибудь выгодно. В данном случае напрашивается явная выгода Великобритании. Ваш покойный отец и я всячески старались избежать втягивания России в войну с революционной Францией, куда нас настойчиво зазывали, и в первую очередь англичане. Кстати, я думаю, что после устранения вашего отца и вас англичане рассчитывали на сговорчивость в этом вопросе Регентского совета при вашем сыне. У меня пока нет доказательств, но я абсолютно уверен, что этот заговор финансировался из Лондона. Регентского совета при моем сыне. Ха-ха, они плохо знают мою жену. Но если это подтвердится, Англия должна будет ответить. Я хоть не сильно люблю французов, но специально создам с ними коалицию и вышибу дурю этих лимонников. А то, я гляжу, у них не только король сумасшедший. Константин встал и начал ходить по комнате. Ну, прямо как отец. Ищите доказательства, князь. Я и Макарову такое поручение дам. И пусть вся Англия молится, чтобы вы их не нашли, а Воронцова отозвать из Англии. А ведь мой отец сделал Воронцова графом, да одарил населенными имениями в Финляндии. Все конфисковать, к чертовой матери, все в пользу казны. У всех, кто замешан, у всех конфисковать, и всех на виселицу, а семьи лишить дворянства и в Сибирь. Круто. Вот это начало, лишь бы не переборщил, а то жди нового заговора. Может, в Америку, ваше величество, вместе с мятежными полками? Мы об этом еще поговорим, а пока. Я учредил комиссию для изыскания о злоумышленных обществах, вот она и должна во всем разобраться. Александра Федоровна считает, и я с ней частично согласен, что необходимо официальное освещение следствия в наших газетах, чтобы показать, во-первых, его объективность, во-вторых, справедливость суда и приговора, ну и в-третьих, успокоим Европу. Я знаю, что именно вы при батюшке курировали наши газеты, поэтому у меня к вам просьба, не возьметесь ли вы, и впредь этим вопросом заниматься. Разумеется, как поправитесь. Благодарю вас, ваше величество, за доверие. Конечно, приложу все силы. Ну, вот и славно. Да, простите, заговорился. Александра Федоровна передавала вам самые искренние пожелания скорейшего выздоровления. Ну, не буду вас больше беспокоить. Выздоравливайте. А на следующий день умер Безбородко. Глава 9. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молодые не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка-полушка, да и своя шейка-копейка. А.С. Пушкин. Всех осужденных по делу вывели в Кронверк Петропавловской крепости и построили в каре. Я здесь впервые и с удивлением оглядываю строение из красного кирпича. Что-то вот мне кажутся знакомыми эти стены. Ё-моё, да здесь же будет музей артиллерии. Я же здесь был в 21 веке. А вон там будет памятник декабристам. Рассвет только начал заниматься над Петербургом, и еще в предрассветной мгле мне все происходящее кажется сном. Плохим сном. Суд над заговорщиками установил 7 разрядов виновности и наказания, поставив вне разрядов 3 человек. Почему именно 7, я так не понял, но и бог с ними. Были приговорены на смертную казнь четвертованием генерал-лейтенант Петр Талызин, тайный советник Иван Муравьев, апостол и адмирал Дерибас, а 6 – Владимир Яшвил, Александр Аргамаков, Константин Полторацкий, Сергей Марин, Александр Бибиков и граф Семен Воронцов приговорены к отсечению головы. Остальных приговорили к каторге и ссылке. 12 заговорщиков приговорили к пожизненной ссылке на каторжные работы, 5 – к ссылке на каторжные работы на 10 лет, а 15 – к ссылке на каторжные работы на 6 лет. Еще 27 человек, в основном младшие офицеры, приговорены к лишению чинов, дворянства и к ссылке в Сибирь, 1 – к лишению чинов и дворянства и разжалованию в солдаты до выслуги, 8 – к лишению чинов с разжалованием в солдаты с выслугой. Чем этот один грешнее остальных, не знаю. Константин Павлович сам руководил действиями Верховного уголовного суда и приговором остался доволен. Ну, еще бы, кто бы ему стал перечить. Но императрица Александра Федоровна уговорила мужа, и четвертование заменено на казнь через повешение, а отсечение головы заменено на пожизненную каторгу. Накануне казни в камере от сердечного приступа умер адмирал Дерибас. Показалось, что этот человек, много сделавший для России, смог избежать позорной казни, но император приказал все равно его повесить, даже мертвым. Поэтому его тело сейчас лежит на эшафоте, рядом со стоящими в белых халатах до пола Талызиным и Муравьевым апостолом. Почему они в белом, не знаю и спрашивать ни у кого не хочу. Хотя рядом со мной стоит Александр Семенович Макаров, он-то, наверное, знает. Рассвело. Начинается огашение приговоров. Все приговоры сопровождаются разжалованием, лишением чинов и дворянства. Над осужденными ломают шпаги, срывают с них знаки различия и мундира и бросают в огонь костра. Первая партия приговоренных к пожизненной каторге будет сегодня же отправлена в Сибирь. Боже мой, я стою на месте, где в другой истории... В другое время тоже казнили таких же заговорщиков, только тех, наверное, было побольше. Ну, так там и масштаб заговора был больше. Энда, вот же ирония места. Может быть, ирония места, холодно-то как, черт побери. Тех назвали декабристами, а этих, апрелистами, а может под дате казни, октябристами, октябрятами. Господи, какая ерунда лезет в голову. Может, у нее там гнездо, этих никак не назовут. Те ведь пытались дворянскую революцию совершить. А эти просто цареубийцы. Кроме Дерибаса еще один осужденный физически, так сказать, на казне не присутствует. Граф Семен Воронцов из Великобритании не вернулся. Понимая, что если просто так отозвать его в Петербург, то он обо всем догадается и не приедет, был организован его вызов на коронацию Константина Павловича и Александры Федоровны. Но хитрый и опытный дипломат все понял и вместо себя прислал прошение об отставке. Была даже разработана операция о тайном вывозе Воронцова в Петербург силами нашего спецназа, но Екатерина Романовна на коленях умоляла Константина Павловича пощадить брата. Не умолила, хотя спецоперация была отменена. «Александр, ты знаешь, я никогда не спекулировала тем, что я твоя мать, но сейчас я тебя как мать прошу, поговори с Александрой, пусть она повлияет на Константина Павловича. Я знаю брата, он не мог желать смерти Павлу Петровичу. Это какое-то недоразумение, это письмо фальшивка. Ты мне веришь, Екатерина Романовна, маменька? Что же ей сказать, ведь спецоперация это моя идея. Надо всем показать, что Россия везде найдет и покарает преступника. Но что же делать? Она была у Константина, я знаю, и уже просила его, но он отказал. Да, но я ей отказа не могу, обещаю. Поговорю и спецоперацию отменю. Сейчас решается вопрос о назначении нового посла, а потом будем требовать от Лондона выдачи государственного преступника Семена Воронцова. Разрывать дипломатические отношения с Великобританией пока не стали. С одной стороны, уж совсем стопроцентных улик причастности Лондона к убийству Павла Петровича не нашлось, показания Дерибаса голословны, а с другой стороны, Англия все же самый крупный наш торговый партнер. Пока, по крайней мере, барабанная дробь вернула меня к происходящему. Приговор уже оглашен, двое солдат гарнизона Петропавловской крепости, исполняющие обязанности палачей, надевают по очереди на приговоренных к смертной казни белые колпаки, ставят их на лавки и надевают на шеи петли, что сподвигло к участию в заговоре внука фельдмаршала Апраксина Петра Талызина. Он ведь был в свое время первым, кто поздравил Павла со вступлением на престол и был тогда награжден орденом Святой Анны. 15 января этого года он был произведен в генерал-лейтенанты, и это в 32 года. Сам Суворов в его годы был только полковником. Вот что его побудило идти убивать, а ведь все знали, что идут именно убивать императора. Талызин сам признался, а Муравьева апостола, у него же 5 детей, 2 сына и 3 дочери, что с ними теперь будет, а ведь он правнук по матери Данила апостола, гетмана войска Запорожского. Тело Дерибаса кладут на лавку и тоже надевают на него петлю, а как его-то вешать хотят, ведь если из-под него выбьют лавку, тело просто упадет на пол эшафота, веревка-то вон какая длинная. На помост эшафота поднимается комендант Петропавловской крепости генерал от инфантерии Везмитинов. Ну, вот сейчас, хочется отвернуться. Зрелище не для слабых нервов. Нет, правильно, что Константин приказал участвовать в этом всех гражданских чиновников 1 и 2 класса и военных от генерал-лейтенантов и выше. Правда, всех генералов собрать не получилось, но человек 20 здесь есть. Черт, как много в России генералов. И весь Верховный уголовный суд здесь, а сам Константин впереди всех стоит. Вдруг барабанная дробь прекращается, но солдаты по-прежнему стоят рядом с приговоренными. Везмитинов раскрывает находящуюся у него в руках папку и громко, почти кричит, зачитывает. «Божию поспешествующую милостью мы, Константин I, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, царь Херсонесо-Таврического, государь псковский, великий князь смоленский и прочее, последуя правилам нашим, чтоб соединять правосудие с милосердием, освобождаем Осипа Дерибаса, Петра Талызина и Ивана Муравьева апостола от лишения живота и повелеваем вместо того, отобрав у них чины и дворянское достоинство, сослать их в Сибирь в Илимский острог на бессрочное безысходное пребывание. Слава Богу, восклицание принадлежит не кому-нибудь персонально, а многим, и сказанное шепотом, вдруг разносится вокруг. Все крестятся, и на бледных лицах присутствующих вдруг начинает проступать румянец. Может, конечно, и есть те, кто разочарован, но я таковых не вижу. Сам я бал за смертную казнь, но постояв здесь, тоже радуюсь помилованию, как будто помиловали меня. Слава Богу, повторяет рядом стоящий Макаров. Слава Богу, Александр Федорович, что очередное правление начнется без пролития крови. Да, это, конечно, хорошо, но вот в моей истории Александр II тоже начал с помилования. Правление любого монарха, Александр Семенович, начинается со смерти, хотя бы со смерти предшественника. Приговоренным сняли с голов колпаки, Двое солдат переложили тело Дерибаса на носилки и куда-то понесли. Ну не в Илимск же его отправит, надо попросить Константина, чтобы тело отдали жене. Значит, эти в Илимский острог, а тех пятерых в Нерчинский завод, и Воронцова, если достанем, тоже в Нерчинск. Ну и где здесь справедливость? Илимск, по сравнению с Нерчинском, можно сказать, курорт. ХМ, прямо, курорт. И о какой справедливости может идти речь? Тут даже с понятием соответствия наказания преступлению все сложно. Вот Воронцова, как раз, за подстрекательство к убийству, надо бы было относить к главным виновным. Да, пожалуй, но с помилованием, наверное, получилось все в последний момент. Видимо, Шурочка убедила Константина, что множить мучеников, а у нас же все убиенные по политическим мотивам, мученики, не стоит. Вот, а помилование, скорее всего, писалось в последний момент, ну и не мудрствуя лукаво, списали его с похожего, а там, вероятно, и был этот Илимск. Когда увели Талызина и Муравьева апостола, Константин тоже направился к воротам, ну, соответственно, и мы за ним. Уже почти у самой своей кареты он вдруг остановился и, найдя меня взглядом, окликнул: «Александр Федорович». Дождавшись, когда я подойду, спросил: «Александр Федорович, как себя чувствует Авдотья Ивановна?» «Благодарю вас, ваше величество, сейчас уже хорошо. Ну и слава богу, мы с Александрой Федоровной приглашаем вас с супругой сегодня на ужин. Дуня родила, как и сказал доктор Рихтер, 8 сентября, родила дочь. Девочка родилась вполне здоровая, а вот Дуня, несмотря на то, что роды принимали Рихтер и Максимович, проболела больше месяца. Без осложнений не обошлось, первую неделю не было молока, Дуня вся извелась. Только вроде все наладилось, как на третьей неделе у Дуни начался жар. Максимович сказал, что это грудница, и 2 недели буквально жил у нас, но постепенно все наладилось. Дочь же тьфу, развивалась вполне нормально, и на 40-й день мы ее крестили. Крестной матерью стала Шурочка, а вот с крестным отцом мы сольно заморочились. Мой самый близкий друг Иван Андреевич Крылов уже был моим кумом, так как я крестил его Варю, а перекрещивание церковью не приветствовалось. Можно было попросить и самого Константина, но крещение ребенка супругами тоже, оказывается, церковь не одобряет. Вот, только Нестор Максимович, слава богу, согласился. Дочку мы назвали Зиночкой. Ваше Величество, противостояние России и Западной Европы не сегодня началось. Как оно было при Иване Грозном, есть оно и сейчас, так оно и будет в будущем. Как Россия появилась на границах западного мира, так это с тех пор и происходит. Хотя, вы знаете, европейские страны даже нельзя в этом упрекать. Это же очевидно, если у тебя на границе огромная страна с колоссальным потенциалом, с армией, которая раз за разом одерживает верх то над считавшимся непобедимым Карлом Шведским, то над самим Фридрихом Великим, естественно, это для тебя опасно. И естественно, тебе хочется эту угрозу устранить. Вы сгущаете краски, Александр Федорович. Скажем, где-нибудь в Португалии или в Испании наши проблемы и наши успехи вероятнее всего даже не рассматриваются, потому как им они просто не интересны. Ну как мы им можем угрожать? Да и зачем? Западная Европа вами представляется, как что-то единое, но ведь это не так. Противоречия между, как вы их называете, западными странами длятся веками. Взять Англию и Францию, войны между ними длятся, если считать с попытки Вильгельма Завоевателя подчинить Британь, с 11 века, то есть почти 800 лет. Войны в Западной Европе происходят не из-за противоречий, это, можно сказать, междоусобные войны за сферы влияния. Из-за чего сейчас воюет Англия с Францией? Из-за бурбонов? Ага, сейчас. Англия воюет из-за сокращения своего французского рынка и из боязни появления конкурентов в виде французов. А вот с нами англичане не воевали, но придумали себе угрозу в виде нашей экспансии на восток, угрозу их торговым путям и их колониальному господству в Индии, и натравливают на нас, то Турцию, то Персию, и будут натравливать. Вот между нами и англичанами всегда есть и будут противоречия, а не борьба за рынки и территории. Противоречия эти лежат в разности нашей с ними ментальности. Простите, не понял. Ментальности? Константин повернулся к жене. Это от латинского «ментис», «душа», я так полагаю. Александр Федорович имеет в виду, что у нас с англичанами разная духовность, разное представление о морали и нравственности. Да, Шурочка хоть и обозначила вопрос, но интонация ее показывала, что ответ уже не нужен. Да, спасибо, Ваше Величество. И не только с англичанами, а со всей Западной Европой. Мы для них чужие. Вот если проводить аналогию с античностью, то Рим, Греция, Египет, да и Карфаген имели, в принципе, одно мировоззрение, а вот уже гунны, скифы и прочие варвары, совсем другое. Мы для Западной Европы, причем всей Западной Европы, те же варвары, ну или скифы, если хотите. Если в двух словах, то можно сказать так. Для европейца характерен резко выраженный индивидуализм. Европейский индивидуализм однозначно утверждает скажем так, преобладание частного над общим. Индивидуализм исходит из отдельности человека, из его изолированности. Европеец воспринимает мир как нечто чуждое и противоположенное ему. Мы же, в отличие от европейцев, не чувствуем своего разрыва с миром. Русский человек любит жить в тепле общины, для него она как лоно матери. Сущность индивидуализма – это воля к власти, стремление взойти над другими и подавлять их. Для нас воля к власти, восхождение к власти – являются в большой степени посторонними понятиями. Нам не свойственно заниматься интенсивным самоутверждением и тем более таким возвеличиванием себя, которое подавляло бы всех остальных. Вот это базовые противоречия между нами и Западной Европой, и они будут до тех пор, пока когда-нибудь в далеком, далеком будущем, все народы не станут едины, или, что более вероятно, люди не уничтожат себя сами. Ну, Александр Федорович, что-то уж больно пессимистично вы сегодня настроены. Прямо уж так и уничтожит. Я уверен, что Господь не допустит этого. Константин встал, налил в бокалы вина и один подал мне. Нашим женам, как кормящим матерям, вино не полагалось. Давайте выпьем за первый вариант, что когда-нибудь на земле все народы будут жить в мире. Да уж, только на Бога и остается надеяться. Хотя, вы знаете, мне порой кажется, что Бог давно забыл о своем творении. Иначе как же он может допускать те мерзости, которые мы творим? Отпил из бокала добрый такой глоток. Видимо, у Александра Федоровича сегодня действительно дурное настроение. Шурочка посмотрела на Дуню, как бы ища объяснение, но моя жена лишь пожала плечами. Это на вас так подействовали утренняя казнь? Но ведь в данном случае, казнь лишь название процесса оглашения приговоров. Ведь реально никто не был повешен. А что касается ваших выводов относительно разной духовности между нами и всей остальной Европой, то я не вижу здесь особых проблем. Ну, разные мы, и что? Пусть они, как вы говорите, индивидуалисты, а мы, общинники, можно так сказать, и Константин по очереди пожали плечами. Если и было нельзя, то теперь можно, Мацехария, вмешалась Дуня. Константин и Александра, став императором и императрицей, потребовали, чтобы в наших отношениях хотя бы в семейном кругу все оставалось по-прежнему, то есть без всяких там вы и величеств. В конце концов, Шурочка моя сестра, стало быть, Константин мне свояк, а я ему Шурин, а Дуня Шурочке невестка. Ну, в общем, мы родственники. Я из природной вредности эти пожелания проигнорировал и даже наедине называл обоих величеств только так, как полагалось по этикету. Жена же моя подобным маразмом не страдавшая, называла их, как и раньше, Константином и Шурочкой, ну, или Александрой. Мы сидим в гостиной на третьем этаже Зимнего дворца в личных покоях императорской семьи. Новый император избрал своей резиденцией Зимний дворец, заявив, что это главный дворец империи, стало быть, там и должен жить российский император и его семья. Ну что ж, наверное, он прав. В левом крыле третьего этажа дворца к коронации были оформлены подобающие апартаменты. Хорошо. Продолжила Шурочка, что из того, что мы общинники, а остальные европейцы – индивидуалисты. Противоречия на духовной почве приводили к религиозным войнам, к тем же крестовым походам, например. Но это все в прошлом. Мы же с турками воюем не потому, что мы православные, а они мусульмане. Ведь потому, что мы хотим беспрепятственный выход в Средиземное море, потому, что хотим сделать Черное море внутренним нашим морем, чтобы наши товары шли в страны Средиземного моря не через Балтику, огибая Европу, а напрямую. А если турки подпишут такой договор, который бы нам это гарантировал, то может и не надо с ними воевать, может Бог с ними, с Босфором и Дарданеллами. А то, что европейцы считают нас скифами, так они правы. А нам что, так необходимо стать европейцами? Браво, девочка! Ну, так, она же Тацита читала, Макиавелли тоже кстати, но в России... Как раз, искренне господствует психология предпочтения иностранного. Во всем, у нас этот комплекс собственной неполноценности и низкопоклонства пред Западом, Такое впечатление закладывается с молоком матери. Да взять хоть тоже строительство. Всегда в России все помпезное строили и строят сейчас только иностранцы. Кто построил Московский Кремль? Итальянец. Кто Петропавловскую крепость? Француз. Кто этот дворец? Опять итальянец. У нас пока нет архитекторов такого уровня. Вот отсюда и предпочтение иностранного. Европа опережает нас в технологиях, в науках, да почитай во всем. Только армию свою мы и можем им противопоставить. Ну как же нет, Александр Федорович, а Баженов, а Казаков? Константин аж поперхнулся от возмущения. Школа чья, то та же. Да на такую страну, как наша, нужны сотни Баженовых и Казаковых. Своей архитектурной школы у нас пока нет. Как и нет русской, чисто русской научной школы, нет русской художественной школы. Кто из европейцев учился в нашей академии художеств? А, мы только копируем европейцев. Нет, когда-нибудь все это появится, но это когда-нибудь. Вот тогда, может быть, это западнопоклонство и сойдет на нет, хотя, все. Константин примирительно поднял руки. Мы согласны, что Западная Европа будет всегда нашим соперником, что друзей там нам искать не стоит, и что надо внутри государства бороться с евроманством, а для этого надо развивать науки. Согласны. Впрочем, никто ведь и не спорил. Мы все понимаем, что для того, чтобы Россия заняла подобающее ей место в мире, необходима богатая казна. Как вы там сказали, своя наука, своя передовая наука. Хорошо, своя передовая наука и мощная армия. Армию пока оставим. Казна, богатая казна, как она наполняется? За счет подушной подати и косвенных налогов. Я специально справлялся у Васильева. За прошлый год расходы наши составили без малого 80 миллионов рублей, а доходы, наизусть помню эту цифру, 59 648 459 рублей. Как сделать казну полной, если только сейчас наш государственный долг 126 миллионов? Ну, для начала, я думаю, коренным образом необходимо поменять экономическую политику. Экономическую политику, если при Елизавете Петровне Россия проводила, можно сказать так, протекционистскую экономическую политику, то есть на товары, ввозимые из-за границы, была увеличена пошлина, а внутренние таможенные пошлины отменены, то вот покойная ваша бабушка, наоборот, снизила таможенные тарифы, и вообще, ее политику можно назвать экономическим либерализмом. При ней были отменены монополии, кроме того, разрешили кустарное производство и рукоделие без дополнительных сборов и прошений. Какой вариант лучше? ГМ. Дело в том, что они, то есть, эти варианты были действенны в совершенно другое время и в других условиях. У нас на пороге 19 век, чтобы не отстать в экономическом плане от ведущих европейских держав и не оказаться на задворках, когда с нашим мнением перестанут считаться, нам нужна новая модель. Александр Федорович, это мы и сами понимаем. Какая модель? С чего надо начать? Ну, Ваше Величество, я не волшебник, у меня нет в кармане готового решения этой проблемы. Здесь нужно думать серьезно и не одному человеку. У нас сейчас этим занимается, по существу, только Алексей Иванович Васильев. Скажу только, что по моему разумению, начинать надо. Нет, не скажу с реформирования, у нас уже 100 лет одни реформы. Но систему администрирования нужно, скажем так, упорядочить. Если позволите, я тоже хотела бы высказать свое мнение. Дуня покраснела, видимо от волнения. Мы с Константином, в свою очередь, посмотрели на нее не без удивления. Она, конечно, могла высказывать свое мнение, но мы не думали, что она его имеет. Если бы это сказала Шурочка, другое дело. Сейчас вся власть за пределами Петербурга полностью принадлежит генерал-губернаторам, вообще вся, вместе с полицией, судами и так далее. Им только армия не подчиняется, да и то, жалобиться на губернаторов можно только в Сенат, что, собственно говоря, бессмысленно. Почему бы не разделить власть в губерниях на, если можно так сказать, компетенцию губернских властей и компетенцию органов, которые бы подчинялись центральной власти? Ну там, суды, полиция, конечно, и еще какие-нибудь, которые ограничивали бы самодурство губернских властей. Любопытно. Константин посмотрел на Дуню так, как будто впервые ее увидел. Только, для начала эти центральные органы нужно создать. Министерство. В голосе Шурочки, мне показалось, может быть, прозвучала тоненькая такая нотка ревности. Возьмем за образец структуру английского правительства. А почему бы и нет? Если это может быть полезным нашему государству, почему бы не скопировать? Действительно, почему бы? Константин на минуту задумался, а я решил не подталкивать его, а дать возможность самому прийти к нужной мысли. Премьер-министр руководит министрами и ему же подчиняются губернаторы. Так, но министерство полиции, министерство армии и суд и, пожалуй, все. Нет, и прокуроры подчиняются только мне. Соответственно, в губерниях губернская полиция подчиняется не губернатору, а министру полиции. Губернский суд подчиняется А кому судьи подчиняются? Пусть судьи подчиняются Верховному императорскому суду, а прокуроры генеральному прокурору, а те, в свою очередь, только вам. Душа моя, а откуда ты так хорошо знаешь государственное устройство? Я, конечно, приятно удивлен, но тем не менее, мы с тобой эти темы вроде бы не обсуждали. Обсуждали, ты просто не помнишь. Но я и раньше о нашем государственном устройстве все, ну или почти все знала. Ирина тоже знала, дядюшка наш, Михаил Михайлович, хотел, чтобы мы не дурами выросли, вот и рассказывал, как и что в России устроено. От Зимнего до нашего дома не так, чтоб далеко. Если по расстоянию, то версты 3, не более, но находится наш дом в петербургской части города на городовом острове в 1,5 верстах от Петропавловской крепости, а это за Невой, а мостов через Неву пока нет. Покойная императрица все удивлялась, что это я строительство затеял возле оспопрививального дома. Я отшучивался и говорил, что мой особняк даст толчок к развитию петербургской стороны. И это оказалось действительно так. За последние 2 года кроме меня там построили свои дома несколько сановников Павла Петровича. Ну, еще бы, раз сам канцлер здесь живет, то и нам, наверное, надо. Вдруг это неспроста. Проект дома я заказал Андрею Дмитриевичу Захарову. Его проект загородного дома, за который 20 лет назад он получил серебряную медаль, мне понравился, его и взяли за основу моего особняка. Строили мой дом 2 года, по существу, только в прошлом декабре мы с женой отметили там новоселье, закатив бал. Если не считать бала по случаю нашей свадьбы, это было нашим с женой первым мероприятием такого рода, ибо лично я балы не очень жаловал, а уж устраивать их так и вовсе не любил, за что в свете считался скрягой. Дом получился на славу, одно неудобство – переправа через Неву. В ледоход так это просто беда. Мост что ли построить? Вроде бы у Кулибина был какой-то очень оригинальный проект.